Глава седьмая. Разговор с мужем Нину Николаевну обеспокоил. В его словах она уловила неподдельную тревогу, а его будущее было и ее будущим, поэтому стоило принять некоторые меры. Первое — встречать и провожать дочь, если она собирается задержаться. Сказано, сделано. Взяв у мужа ключи от машины, Нина Николаевна назначила место встречи с дочерью, отправившейся в гости. Заезжать за ней к знакомым представлялось не совсем удобным. Они в курсе происходивших в семействе Филатовых событий, а избегать поставлять своими собственными руками пищу для досужих пересудов Нина Николаевна научилась давно. Сидя в машине, она нервно барабанила пальцами по баранке, затянутой в импортную оплетку из крокодиловой кожи. Ирина запаздывала, и это вызывало раздражение. Всего-то пройти квартал. Неужели столь трудно вовремя распрощаться и выйти? И вообще, многое в последнее время, начавшее вдруг проявляться в дочери, раздражало Нину Николаевну. Сопливая девчонка не понимает. Мать хочет ей добра, только добра и ничего, кроме добра. Так нет, артачится, упрямится, проявляет гонор, не зная еще, как не сладко жить одной без мужика в доме, особенно с ребенком на руках. Хотя у Ирины детей не намечается, тьфу, чтоб не сглазить, но надо самым серьезным образом думать об устройстве ее судьбы, пока отчим на плаву. Чутьем, каким-то сложным женским чувством Нина Николаевна определила после разговора с мужем, что все действительно может лопнуть. Неведомая, грозная, жестокая и могущественная сила ломала ее планы и заранее расписанный распорядок жизни, включавший обеспеченную старость. Надо успеть пристроить дочь, пока не грянул гром. Николай на пределе, это она тоже поняла, и что он выкинет, особенно сейчас, когда ситуация и его поведение в ней вышли из-под ее контроля, предугадать трудно. Нет, она в любом случае просто заставит его обеспечить ей старость, но Ирина как с ней? Дурочка, мать нашла ей приличного жениха с хорошими родителями, дом полная чаша, еще и внукам останется, а ей не нравится. Поди ж ты, не нравится. Чему тут нравится или не нравится? Брать надо, пока есть возможность. Брать в свои руки и мужа, и его будущее, лепить из него желаемое и обеспечивать себя. А он, видите ли, не такой, как ей хочется, и счастья она с ним не получит. Много его в жизни счастья-то. Что она в жизни знает, живя сытой, обутой, одетой, пристроенной в институт? Дубленку, пожалуйста, на юг, пожалуйста, новое платье, пожалуйста, и никаких проблем. Знала бы, как все это мать для нее добывала. Не платье и дубленку, а сытую жизнь с дачей, путевками, импортными шмотками. А может быть, и к лучшему, что не знает. По крайней мере, если не узнает, то никогда не бросит в лицо обидных слов, не унизит презрением, не отгородится на долгие годы отчуждением. Молодые они все норовистые, как кони, пока жизнь не обкатает, не обломает, пока сами не наберутся житейской мудрости, не поймут, что почем достается. Не только потом и кровью, не только, часто и потерей себя. Ирина появилась, когда накопившееся раздражение, подогретое раздумьями за время ожидания, достигло предела. Глядя на стройную фигуру дочери, идущей к машине, мать взмолилась про себя: «Господи, только успеть бы ее пристроить». «Опаздываешь?» Умело подавила готовые выплеснуться наружу упреки Нина Николаевна. «Извини». Ирина уселась рядом. «Могла бы не беспокоиться». «Мне лучше знать, когда надо беспокоиться, а когда нет». Все-таки не удержалась мать. Дорогой молчали, думая каждая о своем. Ирина о том, как бы половчее заговорить с матерью, о созревающих у нее планах перехода на вечернее отделение. А Нина Николаевна прикидывала довести дочь до подъезда и потом погнать машину в гараж, расположенный за две троллейбусные остановки от дома, или вместе с ней поехать сначала в гараж, а потом пойти домой. Видимо, лучше вместе поехать в гараж. Не так противно будет возвращаться по пустынным улицам. Нет, она не боялась, но привычка постоянно находиться в чьем-то обществе, не оставаться надолго одной, брала верх. Опять же, по дороге домой можно завести задушевный разговор о будущем, потихоньку надавить на психику дочери, возможно, и припугнуть, пытаясь добиться своего. Подобранного ей жениха Нина Николаевна упускать не желала. Ей бы такого в Иркины годы. Ого, она бы тогда весь мир могла перевернуть, даже без точки опоры Архимеда, и положить этот мир у своих ног. Наверное, стоит попробовать внушить дочери это аккуратненько, ненавязчиво. Высадив Ирину у гаража, Нина Николаевна открыла замок, распахнула тяжелые железные двери и загнала машину внутрь, поставив ее так, чтобы сразу можно было выехать. Муж всегда выражал недовольство, если машина стояла багажником к воротам. Зачем вызывать ненужные разговоры? Коле еще очень пригодится, поскольку в ее возрасте рассчитывать на нового мужа уже несбыточное мечтание, а склонности к пустым грезам за Ниной Николаевной никогда не замечалось. Она собиралась навесить замок на двери гаража, когда ее неожиданно взял за руку невесть откуда появившийся неизвестный мужчина. «Не торопитесь!» «Пусти!» — Филатова вырвала руку с зажатыми в ней ключами. «Лучшая оборона — это нападение, и она немедленно перешла в атаку. Пошел отсюда! Шляются тут!» «Милиционера позвать?» Мужчина в ответ ухмыльнулся и вдруг сильно ткнул ее пальцем под ребра. Спазм боли перехватил горло, заставил Нину Николаевну согнуться, выронить ключи. Мужчина их тут же подобрал, распахнул дверцу гаража, бесцеремонно втолкнул внутрь Нину Николаевну и, обернувшись, призывно помахал рукой. Открыв машину, он пихнул еще не пришедшую в себя женщину на заднее сиденье. Через минуту рядом с ней оказалась дочь, которую привели двое незнакомых парней. Мужчина устроился на переднем сиденье. Один из парней аккуратно прикрыл изнутри створки ворот и встал у машины. Второй остался снаружи. «Что вам надо?» Нина Николаевна, наконец, отдышалась и обрела возможность говорить. Дочь сидела рядом, белая, как полотно. «Помолчим немного», — миролюбиво предложил мужчина. «Я спрашиваю, что все это значит?» — повысила голос Филатова. «Никто никогда не рисковал обращаться с ней таким образом. Пусть бы только попробовал. А тут эти нахалы, грабители, не похоже». «Заткнись», — бросил парень. В его голосе звучала угроза. Это Нина Николаевна улавливала очень хорошо. «Не надо истерик», — не оборачиваясь, пояснил мужчина. «Сказано, посидим, помолчим, ясно?» «Разве можно так обращаться с беззащитными женщинами?» — всхлипнула Нина Николаевна. «Убивать и грабить не будут, это она уяснила. Но надо же при такой ситуации попытаться выяснить еще хоть что-нибудь. Если тронете, я закричу». «Помолчи», — брезгливо попросил мужчина, — «не заставляй затыкать рот. Дома своему мужу-рогоносцу будешь заправлять арапа про то, как сохранила фигуру. Если он совсем дурачок, то поверит. А дочку твою мы и так сможем, когда захотим». Слезы бессильной злости потекли по щекам Филатовой, оставляя черные дорожки сплывшей туши для ресниц. «Хам!» — не помня себя, выкрикнула она. «Заткнись!» — угрожающе придвинувшись, повторил парень. Поглядев в его лицо, Нина Николаевна поняла — с ней не шутят. Филатов сидел в своем служебном кабинете, внимательно просматривая бумаги, когда опять позвонил знакомый баритон. Позвонил по прямому телефону, который знали не все. Обычные звонки проходили через секретаршу. Впрочем, что стоит узнать номер прямого телефона? Вежливо поздоровавшись, баритон осведомился, чем намерен заниматься сегодня вечером Николай Евгеньевич, и не будет ли он так любезен принять у себя дома гостя ненадолго, на полчасика, для небольшой консультации по обоюдно интересным вопросам. «Какого гостя?» — невольно насторожился Филатов. «Занесут бумаги», — лаконично пояснили ему. «К 10 удобно?» «Лучше раньше», — быстро ответил Николай Евгеньевич, прикидывая, как избежать назойливого любопытства жены. «И кто придет?» — спросить. «А кто зайдет?» «Приличный молодой человек. Всего доброго». И равнодушные короткие гудки в трубке. Жена, на его счастье, собралась встречать дочь, отправившуюся сегодня в гости. Николай Евгеньевич, узнав об этом, разозлился. Все развлечение на уме, да развлекалась уже один раз, неужто мало? Но зато отпала необходимость волноваться по поводу ее ненужного любопытства при появлении незнакомого человека. Филатов знал, как проходят посещения знакомых и приятельниц. Невообразимо долго будут мыть кому-нибудь кости и трепаться совершенно ни о чем. С мужской точки зрения, конечно. Потом начнут прощаться и за притворно жаркими поцелуями, словно расстаются минимум на полгода, а не до следующей недели, проболтают у дверей еще час, а то и полтора. Закрыв дверь за гостями, хозяева облегченно вздохнут и тут же начнут обсуждать ушедших. Не останутся в долгу и гостевавшие. Все виденное и услышанное будет подвергнуто самой жестокой и нелицеприятной критике, с передразниванием и издевательскими замечаниями. Иногда он думал, что если бы обе стороны хоть раз высказали все друг другу в глаза, то трудно было бы найти более злых врагов. Да и есть ли сейчас между ними дружба? Так, видимость одна. Полезные знакомства, необходимость общаться с людьми приличествующего круга, откровенная скука сверхобеспеченных дочек и неработающих жен-бездельниц, занятых проматыванием заработанного мужьями и отцами. Кончится это когда-нибудь или нет? В ожидании обещанного визита, интересовавшего и пугавшего его одновременно, Николай Евгеньевич слонялся по квартире, машинально проводя пальцем по тщательно протертой приходящей домработницей мебели, нет ли пыли. Потом начал дразнить старого лысого попугая, выслушал от него сердитое ворчание и сакраментальное «ставок нет». Птица разоралась, пришлось накинуть на клетку плотный темный платок. Попугай долго не мог успокоиться и возился в темноте, стуча крепким клювом по толстым прутьям клетки. «Вот и я так же», — выходя из комнаты, подумал Филатов. «Только его беднягу посадили сюда силком, и решетка вполне реальна, а я сам залез в клетку незримую, но, пожалуй, более страшную, чем его. Зачем? Ну хотя бы самому себе... Ответь, зачем ты вступил в сговор с беспринципной, злой, порочной женщиной, для которой нет ничего святого, кроме нее самой? Ведь ты никогда не любил ее, так же, как и она тебя, хотя и родила тебе сына. Захотел жить лучше других, но ведь знал еще в самом начале знакомства с ней, знал, что она с ее порочной беспринципностью способна помочь своими постельными делами сделать тебе карьеру, вытянуть наверх и поделить с тобой плоды завоеванного, только не мешай. Смотри на все проще, будь попроще, как говорят. И вот теперь расплата за уход от себя, от того Коли Филатова, каким был в детстве или в студенческие годы. Размышления были прерваны звонком в дверь. Николай Евгеньевич поплелся открывать, тяжело переставляя ноги, словно шел на Голгофу. В прихожую вошел молодой парень, лет 20, рослый, чуть не на голову выше Филатова, крепкий. Под курткой угадывались хорошие мышцы. На плече сумка, сейчас много таких с разными надписями на иностранных языках. Просили передать. Вместо приветствия сказал он, доставая из сумки большой пакет. Мгновение поколебавшись, Николай Евгеньевич взял, ему было профессионально любопытно, что придумали дружки обладателя оперного баритона, как хотят изменить планы. «Пойдемте», — бросил Филатов незваному гостю и прошел в свой кабинет. Уселся за стол, привычно взял в руки синий карандаш, вскрыл пакет. Краем глаза заметил, что парень присел на кончик стула, опустив руки между колен. Это Николаю Евгеньевичу понравилось. Не развалился, как у себя дома, не вертит головой по сторонам. Попробовать поговорить с ним, узнать, от кого он, с кем знаком, где живет. Глядишь, и потянется ниточка к загадочному баритону. Нет, не стоит. Ничего этот лоб не скажет, иначе его не посылали бы сюда. А излишнее любопытство неизвестно чем может обернуться. Пусть сидит, посмотрим лучше бумаги. Принесенные выкладки и расчеты поразили Николая Евгеньевича дьявольской экономической изощренностью и доскональной осведомленностью о положении дел его треста, свободным владением всеми тонкостями строительной технологии, безошибочным определением любых узких мест. Тот, кто подготовил цифры, прекрасно владел материалом и знал свое дело блестяще. Филатову даже стало страшно. Если все сделать так, как хочет обладатель бархатного баритона, то неведомые люди, а он теперь был полностью убежден, что за баритоном стоит целая группа людей, получат возможность украсть у государства миллионы. Не сразу, конечно, не за один день, но план тоже составляется на пятилетку. А в расчетах учтено практически все – даже возможные закладки новых объектов и сроки их сдачи в эксплуатацию. Вы когда-нибудь слышали о том, что план может сам стать тягчайшим преступлением? Сдернув очки, Филатов упер взгляд в парня, принесшего бумаги. Знаете, что вы принесли? Я? Парень, казалось, совершенно искренне удивился. Не знаю. Просили вас ознакомить. Проверить, все ли так, и вернуть. «Ознакомился!» — вымученно улыбнулся Николай Евгеньевич, складывая бумаги в плотный конверт. «Возьмите. Что еще просили передать?» Он не сумел сдержаться, и последний вопрос прозвучал с издевательской интонацией. Гость это почувствовал, глаза его потемнели. «Передали, что упрямиться не стоит. У вас, кроме дочери, есть сын. Хватит!» — хлопнул ладонью по столу Николай Евгеньевич, но, быстро овладев собой, буркнул. «Извините». И повел гостя к выходу. Зажег свет в прихожей, быстро стемнело, даром что летнее время, начал возиться с многочисленными запорами на двери. Нина Николаевна панически боялась воров, которые могут унести ее каракулевую шубу, ее цигейковую шубу, ее дубленку, ее бриллиантовый гарнитур, ее кораллы, ее сберкнижку. «Ничего, живешь подходяще», — хмыкнул парень. Филатов оглянулся. Визитер рассматривал убранство гостиной, украшенной большой хрустальной люстрой, которую Нина Николаевна вывезла из Чехословакии, побывав там вместе с Николаем Евгеньевичем, приглашенным коллегами-чехами. Падающий из прихожей свет играл в граненных подвесках, блестел на столовом серебре, стоявшем в старинной горке с бронзой, заставлял тускло мерцать краски, висевших по стенам картин в тяжелых рамах золоченного багета. «До свидания», — сухо сказал Николай Евгеньевич, распахивая дверь на лестничную площадку. Парень прошел мимо него, обдав запахом табака и дешевого одеколона, весело и легонько побежал вниз по лестнице. Тихо притворив дверь, Филатов обессиленно прислонился к ней спиной. Ирина словно закаменела. Она сидела неестественно прямо, сцепив пальцы рук, лежавших на коленях, глаза устремлены в одну точку, куда-то поверх головы мужчины на переднем сиденье, губы упрямо сжаты. Нина Николаевна потихоньку положила свою ладонь на сцепленные пальцы дочери. Не меняя позы и даже не повернув головы в сторону матери, Ирина неуловимо быстрым движением сбросила ее руку. Тогда Нина Николаевна подтянула к себе сумку, щелкнула замочком. «Что?» — не оборачиваясь, спросил мужчина. «Сердце!» — закатывая глаза, охнула Нина Николаевна. «Хочу взять валидол». «Дай!» — лениво приказал мужчина. Парень, стоявший около приоткрытой дверцы, буквально вырвал из рук Филатовой сумочку, открыл, нашел трубочку с валидолом, кинул ей на колени. «На!» Сунув под язык таблетку, Филатова ненадолго затихла, потом спросила: «Долго нам так сидеть?» Вопрос остался без ответа. Она откинулась на спинку сиденья, полуприкрыв глаза. Парень забеспокоился, сунул в салон голову, вглядываясь в ее лицо. «Думаешь, помирает?» — хохотнул мужчина на переднем сиденье. «Не волнуйся, такую стерву отбойным молотком в лоб не убьешь». Нина Николаевна хотела достойно ответить. Она уже уяснила, что физической расправы не предвидится, а это главное. Но тут в воротах гаража мелькнула тень, послышался тихий разговор, потом заглянул молодой парень. «Все», — коротко объявил он и исчез. «Ну, бабоньки, до скорого», — выбираясь из машины, пообещал мужчина. «Ключики у гаража положим». Он быстро вышел, за ним последовал другой, стоявший у дверцы их «Жигулей». Вскоре где-то неподалеку заурчал мотор отъезжавшего автомобиля. Нина Николаевна достала зеркальце, поправила волосы, послюнявив уголок носового платка, вытерла подтеки туши на щеках. Приводя себя в порядок, приказала дочери: «Дома ни слова. Иди, подбери ключи. Я думаю, они уже не вернутся».